Глава 112.1. Цзян Чэнь находится под моей защитой. Если бы это было прямым противостоянием, то при непосредственном блокировании удара Чу Синханя его духовная ци разлетелась бы по округе, и, вероятно, любая жизнь в пределах нескольких сотен метров была бы уничтожена. Однако его мощный удар с такой легкостью был поглощен этой силой, даже не вызвав ряби в воздухе, что это действительно пугало. Будто кто-то подбросил огромный камень, а тот вдруг взял и растворился в воздухе. Ведь даже если бросить в воду большой камень, то он обязательно вызовет хоть немного брызг и поднимет волны. Но этот удар не создал ни волн, ни брызг. И что это означало? А это означало то, что человек, вмешавшийся в их бой, был, по крайней мере, в 10 раз сильнее Чу Синханя. Чу Синхань начал тренироваться с 8 лет, за это время он повстречал множество соперников и убил бесчисленное количество экспертов. На пути своего боевого развития он встречал множество сильных соперников. Однако Чу Синхэн никогда не видел столь подавляющей силы даже от своего уважаемого учителя Шуюи. Он даже заподозрил, что эта сила не принадлежала ни к одной из сект в союзе 16 королевств. Цзян Чэнь был шокирован не меньше Чу Синханя. Он уже приготовился погибнуть в этом бою, но кто бы мог подумать, что такой внезапный поворот событий все изменит. Ты же ученик секты Пурпурного Солнца, так вот, теперь ты можешь вернуться к себе. Цзян Чэнь находится под моей защитой. Раздался в воздухе величественный голос. Этот голос, казалось, принадлежал старику, а также нес с собой явное гнетущее чувство, из-за чего у тех, кто его слышал, просто не было иного выбора, кроме как подчиниться его словам. «Старший, могу ли я узнать имя столь выдающегося человека?» — с уважением спросил Чу Синхань, приветственно сложив руки. Он вовсе не был импульсивным человеком и потому действовал спокойно. «Тебе не нужно знать моего имени», — величественный голос казался немного недовольным. «Возвращайся в секту Пурпурного Солнца и скажи бессмертным Цзысюю и Шуюи, что решить вражду между Цзянчинем и Лунцзюйсюи могут лишь они сами. Если же кто-то из секты Пурпурного Солнца предпримет что-то против Цзянчиня, то я не прочь разок прогуляться до секты Пурпурного Солнца». Чу Синхэнь был из тех людей, кто знал, когда нужно идти в наступление, а когда отступать. Он понимал, что эта великая сила принадлежала тому, с кем он не мог позволить себе сражаться. Потому он кивнул. «Премного благодарен старшему, что он не стал утруждать себя вознёй с нами, младшими. Когда я вернусь, то обязательно дословно передам ваше сообщение. Покорно подчиниться и быть честным перед абсолютной силой – единственный верный способ в данной ситуации». Чу Синхэнь не был глуп. Он понимал, что старший позволил ему уйти лишь потому, что не хотел испачкать собственные руки. Если бы он не знал, когда нужно остановиться и замолчать, то мог оскорбить старшего, и тот уничтожил бы его лишь одним движением пальца. Кроме того, если честно, Чу Синхэнь не жалел, что все разрешилось таким образом, и потому не чувствовал себя униженным. Не было ничего плохого в том, чтобы склонить голову перед сильной личностью. Не зря говорят, мудр тот, кто умеет правильно разобраться в обстановке. К тому же он и сам не очень-то хотел убивать Цзянчиня. В конце концов, вражда между Цзянчинем и Лунцзюйсюем никоим образом не касалась его лично. Если бы не приказ его учителя, то он даже вмешиваться бы не стал. Однако размышления Чу Синханя отличались от мыслей Юй Цзе. Юй Цзе хотел выслужиться перед Лунцзюйсюем и заложить прочную основу, чтобы заискивать перед гением Лунцзюйсюем в будущем. Чу Синхань, одаренный гений, он был гордым и в то же время сдержанным. Он чувствовал, что выслуживаться перед Лунцзюйсюем было бы ниже его достоинства. Даже если бы в будущем она возвысилась и многого достигла, характер Чу Синханя просто не позволял ему заискивать перед другими. «Младшая сестра Лун, ваш старший брат сделал все, что мог», — сказал Чу Синхань, когда приземлился рядом с Лунцзюйсюем. Хотя Лунцзюйсюем и было жаль, что все так вышло, но она прекрасно понимала, что Чу Синхэнь действительно сделал все возможное в данной ситуации. Кто же мог предвидеть, что внезапно появится непревзойденный эксперт? Она не была глупа и понимала, что единственная причина, по которой у них была возможность покинуть это место живыми, заключалась в том, что этот таинственный эксперт ценил свой статус и не хотел запугивать слабых. В противном случае он мог бы убить их так же легко, как стряхнуть пылинки. Хотя Юй Цзе еще не совсем смирился с этим, но даже он не посмел что-нибудь сказать, ведь он даже лучше самой Лунцзюйсюе понимал, насколько ужасающе силен должен быть человек, который так легко развеял выполненный в полную силу удар Чусинханя. «Уходим!» – коротко бросил Чусинхань, не смея медлить. Он подхватил Лун Цзюйсюэ и оттолкнулся ногами от земли. Под ним появилось облако синего вихря, похожее на цветок синего лотоса, после чего Чусинхань взлетел в небо и растворился на горизонте. Цзян Чэнь спокойно наблюдал за уходом Чусинханя и остальных. Хотя его и не устраивал такой исход, но он все же ничего не сказал. За сегодня и без того произошло слишком много чудных поворотов. И Цзян Чэнь так и не добился своей цели в этом бою. Он прекрасно понимал, что не обладает нужными способностями, чтобы заставить Чусинханя оставить ему Лун Цзюйсюэ. Кроме того, Цзян Чэнь был человеком с твердыми убеждениями. Он бы навлек позор на свою голову, если бы в такой ситуации заставил Чусинханя бросить Лун Цзюйсюэ. Он обязательно убьет ее, и ему не придется использовать для этого чужую силу. Слегка вздохнув, он приветственно сложил руки и произнес: «Могу ли я узнать имя уважаемого старшего? Цзян Чэнь никогда не забудет вашу помощь. Потому прошу, может ли старший назвать свое имя? И если в будущем мне представится возможность, то я хотел бы отплатить за помощь». Однако Цзян Чэнь прекрасно понимал, что вряд ли такого эксперта заинтересует услуга от обычного практика. Но Цзян Чэнь говорил от чистого сердца, и он чувствовал, что у него были основания и возможности для оказания ответной помощи. «Отплатить?» — хмыкнул голос. «Хорошо, Цзян Чэнь, этот старик запомнит твои сегодняшние слова. Надеюсь, что однажды настанет день, когда ты сможешь мне отплатить». К концу его слов голос начал отдаляться, подобно затихающему грому, и вскоре полностью исчез вдали. «Достопочтенный господин, прошу, останьтесь!» — крикнул Цзян Чэнь, надеясь еще поговорить с ним. Однако ответом ему была тишина. В итоге Цзян Чэнь даже не увидел лица своего спасителя. Он криво усмехнулся, рассматривая окружающую его разруху с разбросанными повсюду телами, после чего тихо вздохнул. Под второй заставой все так же на коленях стояли солдаты миллионной армии. Ни один из них так и не осмелился сдвинуться с места. Даже когда их задевали атаки от той грандиозной битвы, даже когда эти люди погибали из-за них, никто не смел кричать или стонать от боли, несмотря на глубокие раны и страх. Глава 112.2. Цзян Чэнь находится под моей защитой. Цзян Чэнь чувствовал себя измотанным. Он не мог не сожалеть, что этот источник бед, Лун Цзюйсюэ, осталась жива. Он снова посмотрел на огромную армию. Все они примкнули к врагу и оказались здесь, выступив против его семьи. Но Цзян Чэнь больше не собирался совершать бессмысленные массовые убийства. Хотя Лун Цзюйсюэ и не погибла, но большая часть людей из поместья парящего дракона была истреблена. И после зачистки оставшихся все внимание людей вернется к восточному клану. Когда Цзян Чэнь вернулся ко второй заставе, все остальные окружили его и засыпали вопросами. Цзян Чэню пришлось нелегко на протяжении всей битвы, но то же самое можно было бы сказать и о тех, кто стоял на вершине перевала. Цзян Чэнь развел руками. Похоже, люди из секты Пурпурного Солнца не хотели создавать еще больше проблем на свои головы. Жаль только, что Лун Цзюйсюэ избежала и обязательно насолит нам в будущем. Он помахал принцессе Гаоюй. Ваш восточный клан же сможет самостоятельно справиться с задачей по ликвидации последствий. Цзян Чэня совсем не интересовала эта борьба за власть между королевской семьей и семьей Лун. Он пошел против герцога парящего дракона вовсе не потому, что поддерживал королевскую семью, а из-за множества бесчинств, совершенных семьей Лун, которая уже несколько раз пыталась уничтожить его семью. Итогом битвы под второй заставой стало уничтожение семьи Лун и возвышение семьи Цзян. Однако беспорядок, устроенный семьей Лун в Восточном Королевстве, еще не скоро утихнет. Хорошо еще, что выжили принцесса Гаоюй и Дун Фанлинь, который являлся наследным принцем, и потому родословная королевской семьи не будет прервана. Впоследствии принцесса Гаоюй прибегала к различным способам, чтобы сделать армию герцогов верными королевской семье и быстро и безжалостно уничтожить остатки семьи Лун. Убийство зачинщика приговорило и всех его сообщников. Все герцоги, которые из-за угроз были вынуждены встать на сторону Лун Чжао Фэна, не будут привлечены к ответственности. Такие правила установила принцесса Гаоюй. Она хорошо понимала, что если будет нападать на всех герцогов без разбора, то хаосу в королевстве не будет конца и края. Убийство лидеров, уничтожение поместья парящего дракона и возрождение авторитета и влияния королевской семьи – Всего этого будет достаточно. Восточное королевство больше не могло позволить себе новых потерь. Но, естественно, все это не могло закончиться за пару дней. Семья Цзян все это время сохраняла нейтралитет и ни в чем не участвовала. В то же время королевская семья назначила герцога Цзиньшань и герцога Хубин, людей, которые всегда были дружны с семьей Цзян, на важные посты, сделав их двумя силами, от которых больше всего зависела королевская семья в период восстановления своей власти. Что же до семьи Цзян, будь то Цзян Фэн, герцог Цзян Хань, или же Цзян Чэнь, юноша, проявивший незаурядные таланты в битве под второй заставой, они оба держались в тени. Они остались в городе Речной Волны и даже не покидали собственного дома. В битве под второй заставой после стольких событий Цзян Чэнь смог отступить практически без потерь, но глубоко внутри он чувствовал себя униженным. Хоть юноша не склонил голову и не погиб перед Чжу Синханем, но он был зол из-за того чувства, что сам не может контролировать свою судьбу, и лишь другие люди за него решали, будет он жить или же умрет. Вернувшись на территорию Цзянхань, Цзян Чэнь первым делом приступил к тренировке златокрылых птиц мечей, передав им таинство восьмистороннего защитного построения. Ведь он хорошо понимал, что в ближайшее время для него было невозможно стать намного сильнее. Однако он мог положиться на дао построение. Если несколько сотен златокрылых птиц мечей смогут постичь 70-80% восьмистороннего защитного построения, то они станут огромной силой, с которой другим придется считаться. Кроме того, у восьмистороннего защитного построения было множество вариаций. Оно последовательно может быть разбито на множество более мелких построений, а затем собрано в среднее по величине построение, после чего снова объединено в одно большое построение. И различные изменения между большим, средними и малыми построениями делались по желанию Цзян Чэня. После постижения ими 70-80% сути построения, его сила станет по-настоящему потрясающей. По крайней мере, он больше не проиграет, когда встретит кого-то на уровне Чжу Синханя. Помимо Цзян Чэня, все остальные, испытав такое поражение, тоже прикладывали героические усилия в тренировках. 8 личных стражей Цзян Чэня были опозорены и унижены, ведь они, как слуги, должны были сражаться и умирать за своего господина, а не стоять в стороне, пока их господин сражался в одиночку. Каждый из них, не щадя себя, прикладывал титанические усилия, улучшая свое боевое развитие. Таким образом, 2 месяца прошли в спокойствии. Уровень развития Цзян Чэня заметно возрос, и теперь он сделал еще один шаг вперед, став практиком 11 меридианов истинной Ци. Как известно, достижение уровня 11 меридианов истинной Ци означало, что он почти достиг пределов сферы истинной Ци. В мире боевого дао 16 королевств мастера 11 меридианов истинной Ци либо успешно переходили в духовную сферу и развивались дальше, либо на всю жизнь застревали в сфере истинной Ци. Что же касается достижения 12 меридианов истинной Ци, то никто даже не слышал, чтобы кто-то прорвался на этот уровень, по крайней мере, в этих обычных королевствах. Испокон веков в мире боевого дао не было недостатка в гениях. Все они искали путь прорваться в сферу 12 меридианов истинной Ци, но в результате все они, без исключения, упускали лучшее время, чтобы прорваться в духовную сферу. И до конца своих дней были подавлены этой неудачей, подобно лучезарной звезде, которая погибала, упав с небес. Исходя из этого, Цзян Чэнь должен был готовиться к переходу в духовную сферу. Однако юноша не собирался прорываться в духовную сферу. Он полностью слился с этим миром и практически заложил основу своего боевого дао. Следующим его шагом станет слияние с воспоминаниями из его прошлой жизни, после чего он приступит к более углубленному исследованию своей памяти. Так называемая сфера 12 меридианов истинной Ци была лишь основным, то есть начальным, путем развития. В памяти Цзян Чэня накопилось множество различных путей развития, как обычных, так и божественных. Его основные умения уже достигли необходимого уровня, и теперь пришло время вырваться из кокона и стать бабочкой. Глава 113.1. Мастер Шуюэ. Секта Пурпурного Солнца – это легендарная секта, расположенная на территории 16 королевств. Скрытые секты выглядели чрезвычайно таинственными в глазах жителей обычных королевств, а также считались святыми землями, в которые другие отчаянно стремились и о вступлении в которые большинству оставалось только мечтать. Если обычный практик сможет привлечь внимание скрытой секты, то он определенно станет бессмертным, и все его ближние с его помощью тоже смогут добиться успеха. В 16 королевствах не было недостатка в скрытых сектах, но было лишь 4, которые считались сильнейшими, и секта Пурпурного Солнца была одной из них. В этот день солнечные лучи освещали священные земли секты Пурпурного Солнца. Поверхность воды была столь гладкой, что, подобно бескрайнему зеркалу, отражала солнечные лучи. Отражаемый от кристально чистой воды свет вызывал у людей своеобразное чувство торжественной святости. Этот огромный водоем назывался озером Шуюи. По всему озеру располагалось множество островов, похожих на звезды, разбросанные на небе, или же на фигуры, расставленные на шахматной доске. Это было место, где жили ученики Шуюи из секты Пурпурного Солнца. Нежный свет окутывал озеро Шуюи, в то время как приятный воздух обдувал острова. В этот момент внутри храма, расположенного в бамбуковой роще в глубине одного из островов, где находилась тренировочная база мастера Шуюи, над большими дверями висела табличка, указывавшая на вход в зал. 2 иероглифа Шуюи были начертаны на ней в китайском каллиграфическом стиле, именуемом Чжуань. Надпись обладала многочисленными деталями и даже своей художественной изюминкой. Внутри зала, вытянув руки по швам, стоял Чусинхань, а справа от него стояли Юйцзе и Лунцзюйсюэ. Все они, опустив головы, смотрели в пол. Никто не осмеливался издать и звука. Перед ними на лотосовом троне со скрещенными ногами сидела женщина. На вид ей было около 30 лет, черты ее лица были обворожительны, а вокруг нее витала аура ухода от мирской суеты. Только когда она слегка приоткрыла свои всевидящие очи, их взгляд был столь густо пропитан силой, что мог взволновать души людей. «Синхань, расскажи мне еще раз о произошедшем, с самого начала и до конца, и ничего не упускай. А вы, Юйцзе и Дзюйсюэ, должны заполнить пробелы, если старший брат Синхань пропустит какую-нибудь деталь». Женщина, сидящая на лотосовом троне, явно была мастером Шуюэ. Чусинхань кивнул и вновь прокрутил в уме все произошедшие. Он глубоко вдохнул и начал подробно рассказывать о том, что случилось на второй заставе. Чусинхань уделил особое внимание словам, сказанным тем самым загадочным экспертом. Он передал его послание слово в слово, даже сохранив интонацию. Копируя такого практика, он просто не смел сделать ни единой ошибки. Как только Чусинхань закончил, мастер Шуюи слегка приподняла брови и взглянула на Юйцзе и Лунцзюйсюэ, очевидно, ожидая их подтверждения. «Уважаемый учитель, старший брат Синхань описал все довольно подробно и точно. Именно так и сказал загадочный эксперт. И еще этот Цзян Чэнь был ужасно высокомерным. Он с самого начала не испытывал никакого уважения ни к мастеру Шуюи, ни к ее ученикам». Вспомнив то сражение, Юйцзе заскрипел зубами от ненависти к Цзян Чэню. «О подобной чепухе даже упоминать не стоит», — фыркнула мастер Шуюи. Она была очень недовольна некомпетентностью Юйцзе. Если бы Юйцзе был в состоянии справиться с этим делом решительно и аккуратно, то Чусинханю не понадобилось бы вмешиваться, и, возможно, даже тот загадочный эксперт не смог бы прибыть вовремя. Естественно, это была всего лишь гипотеза. Когда мастер Шуюи изучила ситуацию в целом, она по-настоящему разочаровалась в Юйцзе. Стоит заметить, что мастер Шуюи была предвзятым человеком, который покрывал ошибки и недостатки своих приближенных. Она уже знала о вражде между Цзян Чэнем и Лунцзюйсюэ, и в соответствии со своим предвзятым характером, она решительно хотела отомстить от имени Лунцзюйсюэ. Хотя Чусинхань со всей серьезностью передал намерение и тон загадочного эксперта, но мастер Шуюи всю свою жизнь была гордой и одинокой. Разве она когда-нибудь кого-либо боялась? Как она могла закрыть глаза на проблемы своего ученика лишь из-за пары угроз? «Сюэр, когда ты родилась, произошел странный феномен. Ты знаешь, что это значит? А это значит, что ты одаренный гений боевого дао. В конце концов, практики боевого дао нашего поколения должны аккуратно разрывать все узы, которые мешают нам развиваться. Поэтому, если ты не отомстишь за свою семью, то в твоем сердце навсегда останется тень, которая повлияет на твое будущее развитие. Твой учитель будет хранить эту месть в своем сердце». Лунцзюйсюэ привыкла разыгрывать скромницу и знала, что мастер Шуюи сейчас будет заботиться за ней. Она слегка всхлипнула и смиренно произнесла: «Сюэр осталась без семьи и покровителя. Теперь я могу лишь надеяться на то, что мой уважаемый учитель будет действовать от моего имени». Мастер Шуюи занималась боевым развитием уже больше половины своей жизни, и ее репутация покровителя ошибок была известна всей секте. Кто же такой этот Цзян Чэнь, который смог заставить огромную армию птиц мечей сражаться за него и оставаться столь бесстрашным даже перед лицом смерти. Даже такой сильный практик, как мастер Шуюе, не могла этого понять. Стоит сказать, что при обладании достаточной силой не будет никаких сложностей в том, чтобы заставить духовных зверей и птиц броситься в бой. В сектах существовали и те, кто были искусны в мобилизации духовных животных, но у каждой секты были свои уникальные методы. Некоторые использовали талисманы, другие применяли тайные заговоры или другие сверхъестественные и тайные техники контроля. Конечно же, были и те, кто использовал свои божественные способности, чтобы силой подчинить духовных животных и взять их под свое начало. Но независимо от секты, это были секреты, не предназначенные для чужаков. Даже в огромной секте Пурпурного Солнца практически не было никого, кто бы обладал подобной силой. Секта Пурпурного Солнца была практически чистым листом бумаги в умениях по контролю духовных животных. Поэтому мастер Шуюе была очень заинтересована в этом Цзянчине. Тем не менее, хоть мастер Шуюе и была заинтересована, она по-прежнему делала ставку на такого гения, как Лун Цзюйсюэ. Ее тело с рождения было телом Луаньня, и если изучить летописи секты Пурпурного Солнца, то можно было узнать, что таких людей за всю историю секты было совсем немного. Что значит родиться с таким телом? Это значит, что человек мог легко, практически без преград, перейти в сферу духовного дао. Путь развития после вступления в сферу духовного дао также будет идти более гладко, по сравнению с обычным практиком духовного дао, к тому же и скорость развития будет значительно выше. Синхань, твой учитель поручает тебе задание. Расследуй происхождение Цзянчиня, но помни, даже не пытайся ему навредить. Глава 113.2. Мастер Шуюе. Пусть мастер Шуюе и дала подобный приказ Чжу Синханю, в конце концов, она была предвзятым человеком, покрывающим ошибки ближних. Она заботилась о своих людях. Хотя она больше благоволила Лун Цзюйсюэ, но все же не могла послать Чжу Синханя на верную смерть. Ведь из ее учеников Чжу Синхань был одним из трех лучших гениев. И после таких слов загадочного эксперта было бы просто глупо посылать своих учеников, чтобы напасть на Цзянчиня. Но пока они не поднимают руку на Цзянчиня, в одном расследовании не будет ничего страшного. Сюэр, мастер Шуюе вновь посмотрела на Лун Цзюйсюэ, хотя этот Цзянчень знает некоторые странные техники. Однако, в конце концов, его потенциал все еще уступает твоему. Даже если ему повезет встретить что-то полезное для себя, то это все равно нельзя будет сравнить с твоим телом. За 8-10 лет ты безусловно оставишь его далеко позади. Слова мастера Шуюе имели под собой скрытый подтекст. Этим она хотела сказать Лун Цзюйсюэ. Рано или поздно твой учитель поможет тебе отомстить. Однако, как учитель, она не могла послать своих сильнейших учеников убить Цзянчиня, ведь это могло навлечь роковую катастрофу на головы других учеников. Лун Цзюйсюэ была умной девушкой и потому с пониманием кивнула. «Уважаемый учитель, вражда между Цзянчинем и вашей ученицей никак не может быть забыта. Начиная с этого дня, ваша ученица останется на попечительстве уважаемого учителя и будет изучать божественные умения уважаемого учителя. И когда я в следующий раз встречу Цзянчиня, убить его будет не сложнее, чем прикончить жалкую псину». Мастер Шуюе удовлетворенно кивнула. «Ты обладаешь замечательным врожденным телосложением. У тебя первоклассные таланты понимания. Сюэр, если ты убьешь Цзянчиня с помощью других, то неизбежно оставишь небольшую тень на своем развитии. Эта тень может повлиять на тебя, когда ты будешь пытаться прорваться на более высокие уровни боевого дао. У тебя есть врожденный талант, и с точки зрения потенциала, даже твой учитель отстает от тебя. Возможно, даже настанет день, когда ты станешь сильнейшей в секте Пурпурного Солнца, не говоря уже про десятку ближайших учеников Шуюе». Лун Цзюйсюэ слегка поджала губы, и ее красивая голова чуть наклонилась. «Сюэр будет усердно совершенствоваться, чтобы доброта уважаемого учителя не пропала зря, и я до последнего вдоха буду соперничать с учениками мастера Шуюе». Стоит отметить, что Лун Цзюйсюэ была довольно искусна в понимании человеческих сердец. По словам мастера Шуюе, она смогла определить, что этот уважаемый учитель высоко ценила свое учение Шуюе, и потому горячо желала, чтобы оно засияло, став гордостью всей секты Пурпурного Солнца. И действительно, услышав слова Лун Цзюйсюэ, мастер Шуюе удовлетворенно улыбнулась. «Это просто замечательно. Когда-то я преодолела сотни километров, чтобы первой прибыть в Восточное Королевство и сделать тебя своей ученицей. И за всю свою жизнь лишь этим поступком я горжусь больше всего. Сюэр, с сегодняшнего дня ты будешь тренироваться со мной». Слышавший все это Юй Цзе не мог не почувствовать легкую зависть и ревность. Стоит заметить, что хотя он и был одним из 10 приближенных учеников Шуюэ, у него было крайне мало шансов получить личные наставления от уважаемого учителя. Подобное происходило лишь тогда, когда учитель только-только приняла его в свои ученики, и после тех редких случаев, когда он получал несколько советов от учителя, Юй Цзе был так сильно взбудоражен, что не мог спать по нескольку дней подряд. Лун Цзюэ, как необыкновенный гений, действительно отличалась от других. Уважаемый учитель хотел держать Лун Цзюэ рядом с собой для персональной опеки, и даже старшему брату Чу Синханю не светило подобное обращение. Чу Синхань же, стоя с каменным лицом, подумал, что в этом не было ничего неуместного. Столица Восточного Королевства по-прежнему пребывала в бедственном положении и нуждалась в возрождении. Незаметно прошел целый месяц с той битвы под второй заставой. Внутренние проблемы были решены в основном благодаря связям и харизме принцессы Гауи, а также благодаря помощи других герцогов. Дун Фан Лу пал после восстания семьи Лун, а его единственный сын был спасен Цзянчинем, и Дун Фан Линь, как преемник, взошел на трон, став новым королем Восточного Королевства. После этого обстановка в столице мало-помалу начала приходить в порядок. Все влиятельные вассалы герцога Парящего Дракона, которые заслуживали смерти, были обезглавлены, все те, кто заслужил истребление, были истреблены, а все те, кто заслужил понижение в должности, были понижены. Например, королевский сад Пилюль, который находился в непосредственном подчинении герцога, поставляя ему духовные лекарства, был полностью стерт с лица Восточного Королевства. Все члены королевского сада Пилюль, без исключения, были своевременно казнены, а их насаженные на шесты головы были выставлены на всеобщее обозрение. Что же касается зала исцеления, из-за того факта, что они были не в ладах с герцогом Парящего Дракона, их положение поднялось, подобно волнам прилива. Еще до всех этих событий они стали главным поставщиком духовных лекарств, заняв лидирующее положение по продажам во всем королевстве. А спустя какое-то время после той битвы они добились еще больших успехов и закрепили за собой звание лучшей организации по продаже духовных лекарств. Каждый в зале исцеления был воодушевлен и переполнен энтузиазмом, оптимистично смотря в будущее. Однако лорд-мастер зала Сун Тиньсин никак не мог радоваться произошедшему, а все потому, что из-за смуты, устроенной герцогом Парящего Дракона, большинство старших руководителей зала единогласно перешли на сторону врага, обратив свой гнев на третьего мастера зала, Цабайши. Результатом таких действий стало письмо о его уходе. А с Цабайши они лишились и трех божественных пилюль. А без этих чудодейственных пилюль все заказы зала исцеления, которые они приняли до этого, просто обесценились. Хотя они могли отменить заказы и вернуть деньги, но как только такая большая организация, как зал исцеления, начнет отменять множество заказов, то ее репутация подвергнется небывалому доселе удару. Потому-то Сун Тиньсин не мог быть радостным и воодушевленным. Казалось, что сейчас королевская семья сильно зависела от зала исцеления, но так было лишь потому, что королевская семья недавно пережила большое потрясение и понесла много потерь. Сейчас им нужна была сила зала. То есть, если руководители зала исцеления хотели развиваться и расширяться, они должны были полагаться на эффективные духовные лекарства и различную продукцию. А без трех пилюль Цабайши у зала исцеления практически не было шансов добиться какого-либо значительного расширения. Сун Тиньсин глубоко сожалел о своих действиях и вообще обо всем, что произошло в ту ночь. Не считая пары верных сторонников Цабайши, все остальные руководители осудили его и собирались выдать Цабайши герцогу Парящего Дракона, чтобы выслужиться перед ним. И в такой важный момент Сун Тиньсин проявил нерешительность, не оказав должную поддержку Цабайши. В результате, один неверный шаг породил после себя множество других таких же. Глава 114.1. Самодовольные руководители зала исцеления. Многие из старших руководителей зала исцеления были в восторге от тесной связи с королевской семьей, а также ликовали из-за истребления такого конкурента, как королевский зал Пилюль. В ходе встречи высшего руководства, четвертый мастер зала Ван Ли с воодушевлением заговорил: «Лорд-мастер зала, пережив такой кризис, королевская семья сейчас как никогда сильно нуждается в нас. Скорее всего, положение нашего зала исцеления вскоре вновь возвысится, и мы должны воспользоваться этой прекрасной возможностью, чтобы расширить нашу деятельность и открыть свои филиалы на всех главных землях королевства. В каждом герцогстве должен присутствовать и филиал нашего зала. Благодаря этому, наш зал широко распространится и глубоко укрепится по всему королевству, после чего наши доходы и статус значительно возрастут. Четвертый мастер зала Ван Ли был на год или два моложе Цабайша и считался одним из будущих столпов, на которых будет держаться весь зал исцеления. Его положение в зале было аналогично прежнему положению Цабайши, к тому же он уже давно стремился стать лордом-мастером зала. Однако поразительные действия Цабайши постоянно на корню душили все амбиции Ван Ли, не давая ему возможности проявить свои способности. И теперь, когда Цабайши сам вышел из игры, у Ван Ли были все шансы занять должность лорда-мастера зала исцеления. Таким образом, Ван Ли в последнее время стал все чаще выделяться, бродить вокруг с напыщенным видом и вести себя как будущий глава. Многие из руководителей зала полностью купились на поведение Ван Ли. Они заискивали перед ним и поддерживали его как публично, так и наедине. Все для того, чтобы заранее стать ближе к будущему главе. Несколько старейшин тут же принялись поддакивать словам Ван Ли, полностью соглашаясь с ним. Мастер зала Ван прав, наш зал должен использовать эту возможность возвыситься и расширить свое влияние над всеми землями. Нам действительно очень важно построить филиалы во всех герцогствах. Мастер зала Ван смотрит далеко вперед, обладая необходимыми амбициями и дальновидностью. Женщина по фамилии Лань всегда была в плохих отношениях с Цабайши. Также она была одной из самых ярых противников Цабайши на прошлом собрании. В отличие от некоторых личностей, которые кое-чего добились, и потому перестали уважать других руководителей, это действительно удача для нашего зала, что некто подобный сам покинул нас. Старейшина Лань была полна презрения. Хотя Цабайши уже ушел, ее поганый рот до сих пор не затыкался, осуждая его действия и насмехаясь над ним. Хотя Цабайши больше здесь не было, у него все еще оставалось в зале пара верных сторонников, и старейшина Лань не стеснялась выплескивать свою ненависть даже на его друзей. Пусть казалось, что этими словами она оскорбляла кого-то неопределенного, но все понимали, кого она имела в виду. Даже второй мастер зала, Юэ Цунь, усмехнулся, погладив бороду. «Лорд-мастер зала, нашему залу исцеления на этот раз очень сильно повезло, потому мы должны воспользоваться представившейся возможностью, чтобы расшириться». Слушающие их речи, Сун Тиньсин все больше и больше хмурился. Он пребывал в невероятно плохом настроении и испытывал глубокую скорбь в душе. Его не удивляло их отношение, не зря говорят, человек ушел, чай остыл. И его даже не удивляло, что все они насмехались и издевались над Цабайши. Что было странно, так это то, что все эти люди совершенно не обладали политическим чутьем и лишь продолжали твердить о том, что хотят расшириться. Разве возможно, чтобы за всю историю существования зала исцеления, у их предков не было шанса расширить свое влияние? Так почему же они не сделали этого? Да все потому, что это было главным табу. Сколько времени прошло с событий, связанных с герцогом парящего дракона? Неужели эти люди уже обо всем позабыли? Как королевская семья могла допустить, чтобы какая-то сила начала неограниченно распространять свое влияние по всему королевству? Это было мечтами глупцов. Можно сказать, что таким поведением они искали свою погибель. Даже если у зала исцеления нет своих войск и достаточной силы, им ни за что не позволит расшириться. С течением времени они бы обязательно пересекли незримую грань и вступили в конфликт с королевской властью. Герцог парящего дракона был самым ярким тому примером. Было бы очень странно, если бы восточный клан после этого случая с Лунчжаофеном позволил какой-либо другой силе безгранично расширяться. И самым печальным было то, что никто из присутствующих не мог понять эту простую логику. Их умы были переполнены беспричинным энтузиазмом и желанием расшириться. Видя, что Сун Тиньсин ничего не сказал, второй мастер зала Юэ Цунь засмеялся. «Шеф, все такие напористые. Почему бы вам тоже не высказаться?» Сун Тиньсин был полон разочарования, и обведя всех холодным взглядом, он с мрачным лицом произнес: «Я понимаю, что вы сейчас воодушевлены и полны надежд, и потому скажу лишь две вещи. Во-первых, я хотел бы спросить у всех вас, почему же, даже будучи первым герцогом, герцог парящего дракона в итоге пал? И во-вторых, кто из вас сможет заполнить пробелы, созданные уходом Цабайши. Кто из вас сможет справиться с последствиями? Я скажу это прямо здесь и сейчас. Если у кого-то есть должные способности, чтобы заменить Цабайши, и если кто-то способен справиться со всеми последствиями, то я сделаю этого человека следующим лордом-мастером зала. После этой речи Сун Тинсин развел руками и сказал: «Почему бы вам не обсудить это между собой?» При виде того, что реакция Сун Тинсина была не очень-то радостной, их пылкость слегка поугасла. Юэ Цунь вымученно улыбнулся и сказал: «Уничтожение герцога парящего дракона – чистая случайность. Кто бы мог подумать, что огромная миллионная армия будет побеждена лишь силой одного Цзянчиня, верно? Возможно, просто в этой жизни у герцога парящего дракона не было задатков императора. И вообще эта ситуация довольно странная. Я был уверен, что семья Лун неизбежно завоюет королевство, но кто бы мог предположить, что конечный результат окажется таким неожиданным. Ха-ха, но все же это очень удачно для нашего зала исцеления». Все руководители непринужденно обсуждали крах семьи Лун, и предыдущая атмосфера обнаженного меча и натянутой тетивы, с которой они обвиняли Цабайши, требуя выдать его Лун Чжаофэну, теперь уже полностью отсутствовала. Однако, когда Сун Тинсин услышал ответ, его лицо нахмурилось еще сильнее. Глава 114.2. Самодовольные руководители зала исцеления. Приподняв брови, Сун Тинсин обратился к четвертому мастеру зала. «Четвертый мастер зала, тебе слово, что ты вынес из падения герцога парящего дракона». Ван Ли знал, что это было проверкой лорда мастера зала, и потому не смел отвечать поспешно. Он на секунду задумался и затем, открыв рот, произнес: «Падение герцога парящего дракона говорит нам о том, что такова его судьба, а также о том, что здравый смысл порой может расходиться с результатом. С другой стороны, это также показывает, что с королевским вековым наследием восточной семьи, ее судьба оказалась сильнее, чем у семьи Лун. К тому же факты говорят нам о том, что изначально твердая позиция лорда-мастера зала была поистине верной и дальновидной». Ван Ли все так же продолжал льстить Сун Тинсину, вплоть до того, что признал свою неправоту. Ведь когда они собирались выдать Цабайши Лун Чжаофэну и пойти на компромисс с семьей Лун, именно Сун Тинсин пошел вразрез с мнением большинства. После слов старейшины Шуня он заткнул рты всем тем, кто хотел склониться перед семьей Лун. И факты свидетельствовали о том, что отказ склониться перед семьей Лун стал по-настоящему мудрым и гениальным решением. В противном случае, было бы неизвестно, смог бы зал исцеления заполучить благосклонность королевской семьи. Закончив свою грубую лесть, Ван Ли, естественно, подумал, что достаточно емко ответил на поставленный вопрос. Однако Сун Тинсин мысленно покачал головой. Этому Ван Ли было далеко до Цабайши, он просто бледнел в сравнении с ним. Сун Тинсин задал первый вопрос, чтобы через участь семьи Лун донести до них мысль о том, что не стоит всегда думать о расширении. Можно расширять бизнес, но только не территорию и сферы влияния. К сожалению, никто из присутствующих не уловил его мысль. Вдруг сидевший в дальнем углу старейшина поднял руку. «Лорд-мастер зала, могу я высказаться?» Старейшина, который поднял руку, носил фамилию Ин и был одним из немногих преданных сторонников ушедшего Цабайши. Все старшие руководители игнорировали его, постепенно выживая из зала исцеления. Заметив, что он хотел что-то сказать, другие холодно ухмыльнулись. Все они выглядели так, будто вот-вот начнется смешное представление. «Старейшина Ин, лорд-мастер зала не давал тебе слова. Что ты задумал, проявляя такую притворную активность?» Тон старейшины Лань был предельно язвительным. «Старейшина Лань, если мне не изменяет память, то ты тоже старейшина, и твое положение не выше моего. Не думаю, что у тебя есть право решать, когда я могу говорить, а когда нет. И я не понимаю, почему ты ведешь себя так высокомерно». Глядя на старейшину Лань, презрительно произнес старейшина Ин: «Ты, я не опущусь до того, чтобы спорить с тобой», — бросила старейшина Лань и, насупившись, села на свое место. «О, уважаемый старейшина Ин, у вас есть свое мнение? Прошу, говорите». Сун Тинсин с нежностью относился к старым друзьям и знал, что старейшина Ин был из одним из близких людей Цабайши, и отеческая любовь Сун Тинсина по отношению к Цабайши распространялась и на его друзей. Таким образом, он также хорошо относился и к старейшине Ину. «Лорд-мастер зала, я грубый и невоспитанный человек, так что заранее прошу извинить меня, если мои слова кого-нибудь обидят». Казалось, что у старейшины Ина уже накопилось достаточно слов, которые он хотел бы озвучить. Можете свободно высказать все, что у вас на уме. Мы все здесь коллеги, и как мы можем на что-то обидеться? Ведь это все ради будущего зала, задал тон Сун Тинсин. Хорошо, тогда я буду предельно откровенен. Я считаю, что в вашем обсуждении еще не поднималась главная мысль, отвечающая на вопрос лорда-мастера зала и касающаяся герцога парящего дракона. Так почему же герцог парящего дракона проиграл? Все просто, его власть и сила угрожали правителю. Семья Лун кропотливо работала, чтобы протянуть свои длинные руки ко многим землям герцогов. Таким образом, семья Лун обрела множество сообщников, а их влияние сильно расширилось. В итоге их влияние превысило влияние королевской семьи, что и привело к этой катастрофе, старейшина Ин продолжал, не делая паузы. Все вы ранее сказали, что хотели бы использовать эту возможность, чтобы создать филиалы зала во всех герцогствах. Я это говорю к тому, что такой слепой оптимизм не только плохой выбор для будущего зала исцеления, но и лучший способ найти свою погибель. Ведь все это лишь подтолкнет наш зал к полному уничтожению. Когда старейшина Ин закончил, глаза Сун Тинсина тут же загорелись. Прежде он был сильно разочарован, что никто не понял этой важной мысли. Но оказалось, что старейшина Ин оказался достаточно мудрым человеком. Вот уж действительно не зря говорят, подобное тянется к подобному. Старейшина был близок к Цабайши, и похоже, что он на самом деле обладал истинным талантом и подлинной эрудицией. И если наш зал тоже протянет свои руки к каждому герцогству, то я уверен, что вскоре настанет день, когда королевская семья выступит против зала исцеления. История семьи Лун – это урок всем нам. У нашего зала долгая и богатая история, и среди наших предков было множество мудрых людей. Так почему же они не стали расширять свое влияние? Почему они не основали по филиалу в каждом герцогстве? Не знаете почему? Все потому, что они были умными людьми. Они знали, что бизнес – это просто бизнес. Они избегали ненужных неприятностей и не пытались усилить свое влияние до такой степени, чтобы затмить королевскую семью. Это вовсе не расширение, а прямая дорога к смерти. В конце своей речи старейшина Ин холодно усмехнулся. Все это он сказал на одном дыхании, словно разом выплескивая наружу весь свой гнев. После этого он вернулся на свое место, проговорив: «Это все, что я хотел сказать, извините уж, если кого обидел». Было видно, что старейшина уже все обдумал, и не боялся кого-то обидеть или оскорбить. Его все равно выживали из зала, так с какой стати он должен был прикидываться дурачком, смиренно принимая их удары? Он высказал все, что хотел, и зачем ему кого-то бояться. Нельзя не отметить, что хотя его слова не обладали каким-либо весом, тем не менее они были способны встряхнуть глухого и растормошить глупого. Даже если высшие руководители игнорировали его, но осознанно или неосознанно, все они были вынуждены признать, что его слова точно указали на суть вопроса, о чем сами они не подумали. Ведь история герцога парящего дракона в самом деле была лучшим поучительным уроком. Тем не менее четвертый мастер зала Ван Ли нахмурился от гнева. Идея о расширении принадлежала ему, и слова старейшины Ина стали настоящим плевком в его лицо. «Старейшина Ин, ты слишком преувеличиваешь. Неужели все это лишь для того, чтобы посеять тревогу и напугать нас?» Ван Ли был очень недоволен. Глава 115.1. Кризис, скрытый за самодовольством. Старейшина Ин уже сидел на своем месте в углу, закрыв глаза. Он больше не собирался ничего говорить, но стоило ему услышать высокомерные слова Ван Ли, как его гнев закипел с новой силой. Старейшина Ин открыл глаза. «Что значит, чтобы посеять тревогу и напугать? Не думаю, что что-то преувеличил». Ван Ли ответил, повысив голос. «Да, это правда, что семья Лун прибрала к своим рукам огромную власть, из-за чего ее боевая сила начала угрожать правителю. Но наш-то зал лишь ведет свой бизнес, мы стремимся к прибыли и богатству, а не к власти. Как можно сравнивать историю семьи Лун с нашим залом исцеления? Ха-ха-ха!» Громко засмеялся старейшина Ин. «Вот только нужно, чтобы и восточный клан поверил твоим словам. Меня-то убедить несложно, как и воодушевленных успехом остальных представителей зала. Однако тебе будет очень трудно убедить в этом королевскую семью». Слова старейшины Ина были весьма резонны. После истории с семьей Лун королевская семья, несомненно, будет вести себя подобно птице, которая пугается даже натянутой тетивы лука. Они теперь точно не позволят появиться второй семье Лун. Наш зал издавна обладал безупречной репутацией, как королевская семья может не знать об этом? Холодно спросил Ван Ли. Да, наша репутация действительно безупречна, и это благодаря тому, что наш зал никогда не пытался распространиться на все герцогства и не выходил за рамки своего влияния, что, в свою очередь, объясняется тем, что наш зал знал свое место, а также знал, когда нужно отступить, а когда выйти вперед. Мы не действовали вслепую. Если мы начнем бездумно расширяться, то в будущем лишь небеса знают, что станет с нашей репутацией. Кроме того, разве это все не прихоть одного человека, который решает, заниматься ли нам только бизнесом? Если у человека, обладающего властью над всем залом исцеления, появится хоть малейшая толика амбиций, то ему очень легко поддаться искушению. И, скорее всего, нам даже проще будет создать силу, которая окажется ничуть не слабее семьи Лун. Чушь какая! Что за злонамеренные допущения? Ты теряешь свое достоинство, старейшина Ин, и ты все еще старейшина зала. Ван Ли был в ярости. Старейшина Лань также пронзительно воскликнула. Некоторые люди пытаются обратить на себя внимание, бросаясь красивыми фразами. Неужели каков хозяин, таков и раб? Все вы одним лыком шиты. Старейшина Лань снова переключилась на Цабайши. Старейшина Ин гневно ударил кулаком по столу. Ты, женщина по фамилии Лань, я уже вдоволь тебя наслушался. И теперь ты, старуха, наконец, расставила все по своим местам. Хозяин и раб, ты целыми днями шатаешься здесь со своими злобными замечаниями, словно боишься, что все забудут, какой у тебя ядовитый язык. Иную, даже не вздумай оскорблять меня, ты всего лишь раб Цабайши. Ты напридумывал столько всего лишь потому, что завидуешь четвертому мастеру зала. Завидуешь, что он занял положение твоего хозяина. Старейшина Лань решила уже вконец разругаться. Иную, не беспокоясь, яростно закивал. Отлично, просто замечательно. Раз мы дошли до этого, то давай, я тоже расскажу кое о чем. Если бы наше будущее зависело от такой бездарности, как ты, то все вековое наследие нашего зала, без сомнений, было бы уничтожено за пару десятков лет. Я завидую, да как можно завидовать человеку, который не способен увидеть ситуацию в целом? Да, ты права, я друг Цабайши и его преданный сторонник, и я поддерживаю его вовсе не из-за нашей дружбы, а из-за того, что восхищаюсь его личностью и навыками. Он не такой, как вы, защищающие лишь тех, кто присоединился к вашей фракции, и нападающие на других, кто не захотел присоединиться. Вы лишь травинки, которые легко согнутся под легким порывом ветра. Если бы лорд-мастер зала послушал вас в прошлый раз и склонился перед семьей Лун, то у вас даже не было бы шанса стоять здесь и трепаться почем зря. Иную повернулся к Сун Тинсину и решительно заявил: «Раз я уже начал, то должен откровенно ответить и на второй вопрос лорда-мастера зала. Из всех людей этого огромного зала никто не сможет заполнить пробел, образовавшийся после ухода Цабайши. Никто не сможет его заменить. Никто не сможет справиться с последствиями, если только сам Цабайши не вернется. Это просто смешно, что все эти люди сидят здесь и уверенно обсуждают какое-то расширение, а сами даже не подозревают, что зал исцеления находится перед лицом огромного кризиса». Кризиса? Иную, хватит разводить панику. Неужели наш зал развалится лишь из-за ухода какого-то Цабайши? Оскорбился второй мастер зала Юэ Цунь, недовольный такими речами. Старейшина Лань съязвила со смехом. Не об этом ли говорится, что одного верного сторонника достаточно, чтобы опровергнуть критику десятерых? Иную, ты поистине ярый фанат Цабайши. Ты придаешь ему слишком большое значение. Неужели Цабайши ты ценишь выше, чем лорда мастера зала? Стоит отметить, что эта женщина была по-настоящему красноречива и довольно умело вбивала клинья между людьми. Однако, будучи лордом мастером зала, как мог Сун Тинсин купиться на это? Он произнес с потемневшим лицом: «Довольно пустой болтовни, раз старейшина Ин упомянул второй вопрос, давайте обсудим его». Ину и холодно усмехнулся: «Лорд мастер зала, я мало что могу сказать. Я уже говорил, что никто не сможет заменить Цабайши». Высказав все это, я почувствовал себя так, словно гора свалилась с моих плеч. Честно говоря, сегодня я планирую подать в отставку. Пусть будущее зала больше не зависит от меня, но зал с самого детства растил меня, и меня с ним многое связывает. Я сказал все эти слова вовсе не из-за личных обид, а потому, что я действительно думаю о будущем зала исцеления. Лорд-мастер зала, лишь вам решать, как будет действовать весь зал. Однако я хочу заметить, что Ван Ли не подходящий преемник, потому что столь же мелочен и узкомыслит, как и старейшина Лань, которая за счет выставления на показ своей легкомысленности и распущенности, занимается кумовством, и которая еще меньше подходит на должность старейшины. Чем больше здесь будет таких людей, тем худшее будущее ожидает зал исцеления. Отставка, еще один руководитель уходит. Помимо фракции Ван Ли, внутри зала существовало еще несколько нейтральных фракций. Услышав об отставке Инуйю, они все сильно удивились, а также смутно почувствовали, что это было неуместным поведением. Почему люди один за другим покидают зал исцеления в те времена, когда он с каждым днем процветает все сильнее? Возможно ли, что с залом было что-то не так? Отставка, ха-ха, почему бы тебе не сознаться, что ты просто не способен справиться со своими обязанностями? Холодно рассмеялась старейшина Лань. Может, согласишься, что без поддержки Цабайши ты просто ни на что не способен? И прежде чем уйти, ты специально поднял ложную тревогу, чтобы посеять замешательство в нашем зале, разве не так? Глава 115.2. Кризис, скрытый за самодовольством. Инуй холодно усмехнулся, его абсолютно бесстрашный взгляд окинул всех присутствующих, после чего он искренне произнес: «Слушайте все, у меня, Инуй, совесть перед вами чиста, спорить с этой женщиной бессмысленно, потому напоследок я хочу сказать лишь одно, а именно, что после ухода Цабайши прекратилось производство трех новых пилюль. Все заказы, которые мы получили, будут отменены, в результате чего сильно пострадает наша репутация. И при таких обстоятельствах эти люди думают лишь о том, как расширить свое влияние, даже не задумываясь о том, как справиться с этим бардаком. И теперь посудите сами, это я такой паникер или же они безмозглые люди?» Инуй собирался уходить и не сомневался в своих действиях. Он, не уклоняясь, выложил все как есть, вызвав у всех большое потрясение, из-за чего воцарилась полная тишина. Самое большое беспокойство Сун Тяньсина, наконец, было озвучено Инуй. «Что, ты про пилюлю небесной кармы, пилюлю безбрежного океана и порошок одинокого Будды? Разве лорду-мастеру зала неизвестны их рецепты?» Так вот что скрывал Цабайши, это действительно слишком. «Лорд-мастер зала, это правда, это не преувеличение?» Сун Тяньсин вздохнул. «Вот почему я поднял второй вопрос. Это правда, что лишь Цабайши знал рецепты этих пилюль, и я даже не принимал никакого участия в их изготовлении». Все в зале были ошеломлены услышанным. Они всегда считали, что Цабайши находился под покровительством лорда-мастера зала и был у него в подчинении. И раз Цабайши отвечал за создание этих пилюль и знал их рецепты, то тот, кто стоял за ним, лорд-мастер зала, естественно, тоже должен был их знать. Это было вполне логичным предположением. Однако слова Инуй безжалостно растоптали их мечты, обрушившись, как снег на голову. Даже сам лорд-мастер зала не знал рецептов этих трех пилюль. Для всех собравшихся эта новость, несомненно, прозвучало как гром среди ясного неба. Все вышеупомянутые расширения территории и объема продаж были основаны именно на этих трех пилюлях. Ведь без них зал исцеления совершенно ничем не отличался от себя предыдущего. И без такого мощного основания разве смогут они получить доход после расширения? Большинство присутствующих остолбенели. Даже Ван Ли был немного ошарашен. Юэ Цунь также был поражен, начав тихо бормотать: «Неужели не лорд-мастер зала заключил контракт с юным герцогом Цзянхань? А как же наше партнерство с юным герцогом Цзян?» Сун Тяньсин криво усмехнулся. «Как же наше партнерство с юным герцогом Цзян? Все очень просто. Разве вы не заметили, что действия семьи Цзян сейчас выглядят довольно странно? Это же очевидно, ведь все их действия говорят о том, что семья Цзян покидает Восточное Королевство». «Все верно. Я слышал, что Восточный клан хотел провозгласить новую четверку великих герцогов, и место первого герцога должна была занять семья Цзян, однако сама семья Цзян вежливо отказалась от этого назначения. Эта семья Цзян смогла уничтожить герцога Парящего Дракона, так зачем им ограничивать себя титулом первого герцога? Возможно ли, что они затевают восстание?» На душе Сун Тяньсина было неспокойно, когда он, отмахнувшись, сказал: «Хватит уже гоняться за ветром и ловить тени, лучше молчать, если не понимаете происходящего. Действия семьи Цзян, напротив, направлены на то, чтобы избежать участи семьи Лун и не тревожить правителя своим влиянием. Кроме того, семья Цзян ценила наш зал лишь из-за Цабайши». Вспомнив о Цзянчине, старейшина Лань ощутила в своем сердце небольшое недовольство. Во время их первой встречи в зале исцеления он не выразил ей ни капли уважения. а позже старейшине Лань пришлось пересиливать себя ради сотрудничества с ним. Услышав слова Сун Тяньсина, она поспешно сказала: «Мы же подписали договор, и если семья Цзян расторгнет контракт, то мы вправе подать на них в суд и потребовать компенсацию». Инуй фыркнул и холодно усмехнулся, подумав, что эта старейшина Лань была полной дурой. Зал исцеления буквально умолял Цзян Чиня заключить этот договор. Разве он мог оставить в этом договоре хоть какой-нибудь повод, дающий залу возможность что-либо потребовать от него в суде? «Если бы вас умоляли подписать договор, стали бы вы оставлять в нем ловушку для себя, и потому было естественно, что Цзян Чэнь мог расторгнуть договор, когда сам того пожелает. Суд, компенсация, эта женщина была еще тупее обычных тупиц». Покрытое морщинами лицо Юэ Цуня также окаменело, но он все же смог выдавить улыбку. «Похоже, камнем преткновения во всем этом деле является сам герцог Цзян Хань, поэтому нам придется заслужить в доверие семьи Цзян». Сун Тяньсин горько улыбнулся. «Заслужить доверие семьи Цзян? Сначала семья Цзян должна была предоставить им эту возможность. Если бы семья Цзян действительно была заинтересована в этом партнерстве, то разве они не послали бы к ним своего представителя в течение прошедшего месяца? Семья Цзян не прислала даже слугу, а это указывало на то, что семья Цзян больше не нуждалась в их партнерстве. Лорд-мастер зала, почему бы нам не отправить кого-нибудь на территорию Цзянхань?» – выжидательно спросил Ван Ли. «Отправить кого-нибудь? Ты хочешь пойти?» – спросил Сун Тяньсин. Ван Ли, выпятив грудь, произнес: «Успех зависит от приложенных усилий. Хотя это и немного сложная задача, но ради будущего нашего зала исцеления я готов попытаться». Он был настроен весьма решительно, и у Сун Тяньсина не хватило духа отказать ему. Он уже собирался согласиться, когда Инуй холодно улыбнулся и заговорил первым: «Если четвертый мастер зала повстречает там Цабайши, то как он на это отреагирует?» Цабайши, все присутствующие были удивлены. После ухода Цабайши, они не знали, где он был и чем занимался. Возможно ли, что он встал под знамена Цзянхань? Даже Сун Тяньсин был немного удивлен. «Ую, ты хочешь сказать, что Цабайши на территории Цзянхань?» — серьезным тоном спросил Сун Тяньсин. «Верно. Еще до своего ухода он однажды сказал мне, что если и покинет зал исцеления, то сразу же отправится к Цзян Чиню и никуда больше», — вздохнул Инуй. «Это, все были настолько поражены, что лишились дара речи. Если Цабайши сейчас находился на территории Цзянхань, то это означало, что у него была тесная связь с Цзян Чинем. И если зал исцеления кого-нибудь отправит туда, то они только навлекут позор на свои головы». Глава 116.1. Таинственный дед и внучка. Даже второй мастер зала Юэ Цунь был потрясен, услышав об этом. Цабайши настолько тесно связан с Цзян Чинем. Сун Тяньсин тоже не ожидал такого поворота. Он обучал Цабайши с самого начала и знал его чувства к залу. В тот день, когда все руководители ополчились против Цабайши, они хотели передать его семье Лун. Это событие по-настоящему глубоко ранило чувства Цабайши, из-за чего тот впал в настоящее отчаяние. Однако Сун Тяньсин и предположить не мог, что Цабайши уйдет к Цзян Чиню, сыну герцога. В это время старейшина Лань начала издеваться, подливая масла в огонь. Это было ожидаемо. Цабайши небось уже давно скрывал мысли о помощи посторонним. «Я не удивлена, что он потянулся под знамена Цзян Чиня. Мне лишь интересно, сколько секретов зала он забрал с собой». Услышав ее слова, Сун Тяньсин окончательно вышел из себя. «Старейшина Лань, я приказываю тебе заткнуться. Ты хотя бы можешь вести себя, как подобает старейшине. Почему ты должна настолько плохо говорить о том, кто уже ушел от нас? Если у тебя есть время, чтобы зубоскалить, то почему бы не потратить его на размышления о том, как возобновить наше сотрудничество с семьей Цзян?» «Я, старейшину Лань только что отчитали», — но она не посмела возразить. Сейчас лорд-мастер зала излучал достоинство главы. Хотя обычно он был спокойным и добродушным, но когда его выводили из себя, пробуждался его характер, от присутствия которого становилось страшно. «У меня нет желания выслушивать бесполезную болтовню. Я все еще не отказываюсь от своих слов. Тот, кто сможет возобновить наше сотрудничество с семьей Цзян, станет следующим лордом-мастером зала. Все посторонние обсуждения лишь впустую сотрясают воздух, и у меня нет никакого желания выслушивать все это». Сун Тяньсин обвел взглядом всех присутствующих. «Кто из вас готов отправиться на территорию Цзянхань?» Ван Ли, который до этого первым вызвался отправиться туда, сейчас невольно сжался и отступил назад, когда взгляд Сун Тяньсина остановился на нем. Он хотел пойти, но понимал, что если сейчас там Цабайши, то для него это обернется лишь бесполезной тратой времени. У него просто не было шансов возобновить сотрудничество, и скорее всего, ему бы еще пришлось выслушивать насмешки Цабайши. Старейшина Лань склонила свое покрасневшее лицо, не осмеливаясь что-нибудь сказать, когда взгляд Сун Тяньсина прошелся по ней. У нее сейчас было еще меньше права что-либо говорить. Она даже не знала, сможет ли выбраться с территории Цзянхань живой, не говоря уже о сотрудничестве. Второй мастер зала, что насчет тебя? Сун Тяньсин взглянул на Юэ Цуня. Покрытое морщинами лицо старика Юэ Цуня покраснело, и почесав затылок, он произнес: «Шеф, я уже старик, который слабо разбирается в этих социальных взаимодействиях, не говоря уже о том, что я старый, не смогу найти общего языка с молодежью. Это выглядело бы странным, если бы я отправился на поиски Цзянчиня. Согласился бы он принять такого старика, как я?» Все остальные руководители также опускали головы, смотря в пол, когда на них опускался пристальный взгляд Сун Тяньсина. Никто не вызвался добровольцем. Сун Тяньсин, вздохнув, покачал головой. Раз все дошло до такого, неужели ему лично придется отправиться туда? Но когда Сун Тяньсин заметил Инюю, его глаза тут же загорелись. «Ую, почему бы вам не отправиться на территорию Цзянхань от имени зала? Лорд-мастер зала, я уже решил уйти с поста. Так что, прошу, найдите другого человека для решения этого вопроса. Кроме того, я уверен, что в нынешней ситуации, даже если сам лорд-мастер зала нанесет личный визит, результат не изменится. Это неизбежно, что вы вернетесь с пустыми руками». Ую ощущал присутствие угнетенной атмосферы, которая витала вокруг руководителей, стоящих с опущенными головами. От этого у него на душе стало заметно теплее. «Разве это не вы бросали камни на упавшего в колодец? Разве не вы выжили отсюда Цабайши? И теперь, без Цабайши, вы сами ни на что не способны. И что теперь? Только и можете, что стоять здесь с кислыми рожами». Не то чтобы Иную радовался чужой беде, но он чувствовал свою правоту и был доволен, когда наблюдал за происходящим. Ранее эти люди не проявляли никакого милосердия, нападая на Цабайши, и посмотрите на них теперь. Кроме как искать и умолять ушедшего Цабайши, у них не было никаких других идей. Юэ Цунь все еще не был готов принять произошедшее. «Ую, ты думаешь, что юный герцог на самом деле забыл о нашем партнерстве лишь из-за Цабайши? Цабайши пусть и хорош, но разве у него достаточно влияния, чтобы оказать воздействие на решение юного герцога Цзян?» Иную хмыкнул. «Я не знаю, хватает Цабайши влияния или нет, но я знаю одно. Каждый раз, когда с семьей Цзян что-то происходило, первым делом они звали Цабайши. Когда герцог Цзянхань, Цзян Фэн, попал в засаду и был ранен, именно Цабайши вызвали для его лечения. Когда семья Цзян отступила из поместья, они скрывались в городе благодаря усилиям Цабайши. И ты еще не понимаешь, высоко ли ценит семья Цзян Цабайши?» Юэ Цунь нервно усмехнулся. «Но это же абсурд. Неужели нам на самом деле нужно просить Цабайши вернуться?» Юэ Цунь даже сам ощутил, как его лицо покраснело, стоило ему только произнести эти слова. Ведь когда он сам выпроваживал Байши Ца, то не проявил к нему ни малейшего уважения. Просить Цабайши вернуться, такое мог сказать только кто-то столь же толстокожий, как он. У остальных даже не хватало смелости предложить это, в особенности у старейшины Лань. Когда она услышала эти слова, ее и без того покрытое толстым слоем косметики лицо еще сильнее побледнело. «Попросить Цабайши вернуться? Неужели наш зал действительно погибнет без него?» Не сдержавшись, сказала старейшина Лань. «Если можешь, то чеваш сама не пойдешь и все не исправишь», — раздраженно бросил Юэ Цунь. Сун Тяньсин вздохнул. «Ую, вы же в гневе говорили о своем уходе, и, возможно, немного погорячились. Как насчет такого, вы отправитесь к семье Цзян, и если вам удастся их переубедить, то вы будете повышены до третьего мастера зала. Если отправится кто-нибудь другой, то не было и шанса, что он сможет хоть что-нибудь сделать. А Иную был близким другом Цабайши. У них появится небольшой шанс, если пойдет именно он». Услышав эти слова, Ван Ли сверкнул глазами, словно гадюка, собиравшаяся плюнуть ядом. «Лорд-мастер зала, это несправедливо. Повысить столь низкосортного старейшину сразу до третьего мастера зала. Это несправедливо. Я не могу принять этого». Сильно расстроившись, громко закричал Ван Ли. Сун Тяньсин холодно произнес, если у тебя все получится, то я сразу же сделаю тебя следующим лордом-мастером зала. Вот только справишься ли ты?